Глава 22. Депорто поставил две свои перевязанные бочки на землю и забрал ту, что нес Дарамиц. Здоровяк приподнял ее над головой, словно разогреваясь перед сложным подходом. Солдаты все прибывали и прибывали, но бежали они по центральной улице и нас пока не видели. — Тебе придется выйти на открытое место, — вздохнул я, оглядывая площадь перед особняком. — Сделаешь шага 3 из проулка, и тебя увидят. Человека такого масштаба, да еще в мушкетерском плаще, раскручивающем бочку с порохом, сложно будет не заметить, — улыбнулся Дарамиц. Депорто только чертыхнулся. Тогда гюгенот продолжил. — Исаак, вас по католическому обряду отпеть или по христианскому? — Много ли народу пялится в переулок? — пожал плечами Дотос. — Вот сколько пялится, стольких мы и положим. Я повернулся к гугеноту. — Анри, не сочти за оскорбление, но я попрошу тебя зарядить наши пистолеты. — Какая ты все-таки сволочь! — рассмеялся Дотос, переводя взгляд с меня на Дарамиса. — Он прав, — махнул рукой злой брат-близнец Рамиса. — Давайте сюда ваши игрушки. 4 пистолета легли на землю рядом с мушкетером. 4, потому что я и свой вытащил из-за пояса. А затем я достал из сумки на поясе сокровище, сделанное по моему заказу. Дарамиц с ужасом поглядел на это. — Что еще за извращение? — О, я видел такое у одного рейтара. — Парниша плохо кончил, — улыбнулся Депорто. — Просто зарядите мне пистолет, Анри. Сам я уже взводил тетиву охотничьего арбалета. То же самое делал и Арман де Сьег де Атос. На двоих у нас было 4 арбалета и 5 пистолетов, что уже неплохо. Я был рад, что не придется возиться с фитилем и трутом. Бочки с порохом были опасно близко, и высекать искры рядом с ними было рискованно. Сунулись бы мы сюда с мушкетами. Так или иначе, но мы шли навстречу с Создателем, как сказал бы Андрей Дарамиц. — Стрелять лучше с колена, — сказал я Дотосу, — чтобы нас не задела наша человеческая катапульта. — Ну что за неуважение, Шарль? Мы рассмеялись. Все 4, а затем я, выбежали из спасительного переулка. Держать заряженный арбалет в каждой руке было очень круто и очень тяжело. Мои предплечья заныли, стоило пробежать так 5 метров от силы. Я положил второе оружие на землю, присел на колено, прицелился. Через мгновение то же самое и в том же самом порядке проделал Дотос. Испанцы нас заметили только тогда, когда появился Депорто. Он действительно начал раскручиваться на месте, держа бочку с порохом на вытянутых руках. Я думал, он шутил насчет раскрутиться, или я просто не так перевел нужный глагол, и на самом деле здоровяку нужно разбежаться. Испанцы подняли крик, схватились за аркебузы, и на этом их время вышло. Я выстрелил в того, кто уже начал проталкивать пулю в дуло своего оружия. Дотос в того, кто еще возился с порохом. Испанцев было не меньше 50, и оставшаяся 10 бросилась на нас, выхватывая шпаги. Мы успели положить еще 2, а затем над головами у бегущих пролетела бочка. Они даже на секунду остановились, но заряженные арбалеты закончились, а для пистолетов время еще не пришло. Только когда испанцы уже были 10 метров от нас, я понял — пора. «Залп!» — выкрикнул я, когда мы все вчетвером выстроились в линию. Прогремели одновременно 4 выстрела, и поскольку испанцы бежали весьма кучно, попал даже Дарамиц. Шансы стали почти равными. Я, Арман и Анри успели бросить разряженные пистолеты на землю и выхватить шпаги. Исааку повезло чуть меньше, да и он сам по неясной мне причине сделал шаг вперед после выстрела. Сразу 2 испанцев обступили его, а их товарищи через мгновение помешали нам пробиться к здоровяку на помощь. Правда, первый же налетевший на Дарамиса получил шпагой в глаз в то же мгновение и сразу освободил дорогу последнему, 10-му испанцу. Дотос фехтовал довольно умело, но без огонька. По очевидным причинам ему слегка не хватало опыта. Я же пытался пробиться к Депорто, но противник, словно угадав мои намерения, только активнее атаковал. Впрочем, здоровяку наша помощь была и не нужна. С удивительной для своего размера прытью он ускользнул от прямого укола и перехватил кисть напавшего. Затем бросил беднягу в товарища, отчего оба врезались в стену. Я думал, что после этого Депорто наконец-то вытащит шпагу, но нет. Он схватил одного из испанцев за шею, и даже посреди раздающихся со стороны казарм треска пламени, криков и выстрелов был слышен хруст. Обмякшее тело полетело на землю. Случившееся явно пошатнуло боевой дух испанцев. Завидев уже 2 трупа и больше 6 убитых нами с расстояния, они начали медленно отступать. «Бросайте шпаги и бегите», — предложил я на испанском. «Мы не будем вас преследовать». Это почти сработало. Враг отступил еще на шаг, Депорто наконец-то обнажил шпагу. Но тут прибыло подкрепление. С десяток испанцев окружали проулок полукольцом, и, в отличие от первой группы, у них уже было время зарядить свое оружие. К счастью, и мой уродливый секрет уже был набит порохом, и пуля уже ждала своего часа в дуле. Я уже отточенным движением взвел замок. Четверо выживших из первой волны как раз выходили из проулка, чтобы освободить пространство для стрельбы. Я улыбнулся, поднимая пистолет и приставляя добавленный мастеровым приклад к плечу. Не уверен, что испанцы что-то сообразили, но даже если и так, было уже слишком поздно. Приклад гасит отдачу, пусть и не помогает пуле лететь ровно. Но когда тебе важен один точный выстрел, даже эта небольшая помощь может оказаться критически важной. Приклад треснул, мое плечо взвыло от боли. Мастеровой не справился с задачей так, как я этого хотел. Но через мгновение пуля вошла в лежащую посреди площади бочку и воспламенила порох. Прогремел взрыв, к которому я с тремя мушкетерами уже были готовы, а вот испанцы нет. Те, кто должны были стрелять, упали лицом в землю. Часть из них еще кричала, катаясь по площади и пытаясь потушить горящую одежду. Часть лежала без движения. Этим повезло сильнее всех. Отступающая четверка бросилась в рассыпную. У нас не было повода ее преследовать. Мы должны были спешить, пока находящиеся в особняке солдаты не догадались начать палить в нас из окон. Пока мы скрывались в переулке, этого можно было не бояться. Первую минуту после взрыва, может быть, тоже, но риск нарастал с каждым шагом, сделанным по направлению к особняку. Я отбросил в сторону сломанный приклад. Свое дело он сделал, дальше нужно его усовершенствовать. Если Депорто видел такой у Рейтара, значит, технология существует. Но если она не применяется повсеместно, есть и какие-то чисто технические препятствия. Например, банальное неудобство. Пистолет с прикладом на поясе не поносишь. Мне нужна была для него отдельная сумка. «Депорто! У кого ты видел такой пистолет?» — крикнул я здоровяку, добивая раненых. Моя совесть и гуманизм в этот момент помалкивали, потому что спасти людей от ожогов или тем более здоровенной деревяшки в затылке я все равно не мог. «У Рейтара! Имперцы так кирасиров зовут», — ответил мушкетер, волоча на себе бочки с порохом. Легче не стало. Мы, впрочем, достаточно быстро пересекли площадь. Кажется, я вообще был единственным, кто заморачивался по поводу Куб де ля Грейс. Исаак был занят бочками, Арман и Анри вырывали аркебузы из мертвых или еще живых рук. Арбалеты мы все-таки бросили, поскольку тишина уже не была для нас надежным союзником, да и время поджимало. Я остановился, чтобы подобрать горящую доску. Какой-то ограды вокруг особняка не было, и мы достигли слепой зоны достаточно быстро. Укрывшись у порога, я жестом попросил Армана следить за окнами рядом. Вдруг кто додумается высунуться. Депорто уже развязывал веревку, разделяя бочки. Одну он поставил прямо перед порогом. Я уже спросил у мушкетеров. «Месье, как так вышло, что, будучи весьма умными малыми и зная о том, что нам придется много взрывать этой чудной ночью, никто из нас, остолопов, не подумал о том, чтобы прихватить с собой фитиль?» «Ты планировал все дело, дорогой Шарль», — рассмеялся Депорто. «Но у меня есть кое-что получше». Он снял с пояса флягу, и в тот момент, когда здоровяк ее откупорил, резкий запах ударил всем нам в ноздри, и я хмыкнул. Депорто взял с собой совсем не вино. Он вылил часть содержимого на саму бочку, а потом отошел шагов на 10. Разумеется, мы гуськом шли рядом, стараясь отойти от бочки так далеко, как только можно. В доме все стихло. Мы не слышали ни разговоров, ни скрипа мебели. «Если сеньор Кеведо Лорка не собирается баррикадироваться и вести оборону, — сказал я, — значит, он попытается улизнуть». «Скоро узнаем», — меланхолично ответил Дорамиц. Я передал тлеющую уже палку Депорто, и тот ткнул ее в разлитое пойло. Оно занялось, а мы нырнули за угол особняка. Взрыв почти потонул во вновь начавшемся обстреле. «Исаак! Арман!» — бросил я мушкетерам. «Вы с парадного, мы с шоколадного». «Что?» Три удивленных и ничего не понимающих лица повернулись ко мне. Хотя даже рифма «Дейнтре» и «Шоколатье» сохранилась. «Мы с Атосом проверим черный ход». Здоровяк и гугенот кивнули, после чего скрылись за углом. Мы побежали в другую сторону. В наших никто не стрелял, и это мне очень сильно не нравилось. Добежав до входа на кухню, я ожидал, что деревянные двери будут распахнуты, но они оставались плотно запертыми. Вздохнув, я ударил ногой точно в замочную скважину. Раздался сухой треск, и дверь открылась. «Я мог сделать это тише», — пожал плечами Дотос, но вместо меня ему ответили радостные французские песни, раздавшиеся в квартале от нас. А потом очередной залп артиллерийских орудий «Де Ла Рошфуко». Мы ворвались на кухню, размахивая шпагами, но нашли только трупы. Кухарка, пара помощников и мальчишка лет 7, скорее всего, лакей, лежали на полу. Крови не было, но ребенок точно захлебнулся рвотой, а лица взрослых казались перекошенными и словно позеленевшими. «Яд?» — спросил Арман. Я пожал плечами. «Никогда с таким не сталкивался», — честно признался я. Дотос открыл двери, ведущие в большой коридор. Окна выходили как раз на площадь, стекла были выбиты взрывом. Но ни одного солдата, ни одной аркебузы. Никто даже не собирался оборонять от нас особняк. «Нашли кого-нибудь?» — донесся до нас крик Андрея Доромица. Через секунду и сам мушкетер показался в коридоре. «У нас пусто». «У нас трупы», — ответил я. «Ублюдок отравил слуг и мальчонку. Зачем?» — крикнул Арман. Я посмотрел на мушкетера. Только сейчас, в неровном свете пожара, я заметил, что он побледнел. И с какой яростью сжимает рукоять своей шпаги. «Поговорим подальше от окон», — предложил я. «Не хочу поймать пулю. Что свою, что чужую». «Верно», — кивнул Доромиц, и мы вошли в большую и просторную гостиную. Прямо сейчас там сидел Депорто. Он развалился в шикарном кресле, чьи подлокотники были украшены бархатом и драгоценными камнями. Мушкетер уже мародерствовал, достав откуда-то бокал и бутылку вина. «Мсье, мы его упустили?» — спросил он, наливая себе нечто янтарно-медовое. «Первый раз, когда я увидел, как кто-то пьет белое вино в этом времени. Обычно все хлестали что-то, напоминающее тот когор из тетрапака, что мы пили подростками на заброшках». «Скорее всего», — устало развел руками Доромиц. Да тот в гневе пнул один из небольших столиков. Тот отлетел в противоположный конец комнаты, разбрасывая по полу позолоченные подсвечники и другую утварь. «Не думаю. Мы действовали быстро. Увидели бы хотя бы спины». Я качнул головой. Стоять спиной к взорванным дверям было опасно, так что я отошел к стене. «Что это значит?» — спросил Дотос. «Какие шансы, что владелец такого богатого особняка не подумает о секретном лазе на вроде того, по которому мы пришли?» — спросил я у Депорто. «Весьма низкие, но все же». Здоровяк отставил бокал и в задумчивости засунул в рот кончик уса. Пожевав его пару секунд, он сказал. «Генерал Кармело Кеведо Лорка и просто сбежал, через тайный лаз, оставив крепость врагу. Его повесят свои же», — безо всякого выражения произнес Доромиц. «На втором же суку. Первым ему сперва выткнут глаза. Но испанцы проигрывают. Все знают, что войска во Фландрии не раз поднимали бунт», — вставил Дотос. «Он отравил слуг, чтобы они нам ничего не сказали», — продолжал размышлять я. «Вряд ли они могли знать о том, куда бежать за пределами особняка», — кивнул Доромиц. «Слуги редко покидают хозяйские дома». «Значит, нужно искать дома», — сказал Депорто. Не без сожаления он бросил последний взгляд на недопитое вино и поднялся с кресла. Мы распределились по комнатам, обшаривая все, что только можно. Я вспомнил те немногочисленные приключенческие фильмы, что смотрел в своем времени. Трогал корешки книг, дергал за светильники, крутил портреты, безо всякого результата. Пока, наконец, из кухни не раздался окрик Доромица. «Подпол, месье!» — услышал я. «Это же всегда подпол!» Мы бросились к нему, и через минуту уже вся наша группа собралась в гостях у 4 кухонных трупов. Доромиц, аккуратно оттащив тела в один из углов, с широкой улыбкой демонстрировал нам свою находку. Практически незаметный на первый взгляд люк, без крюка, ручки или любого другого похожего элемента. Всегда проще, когда знаешь, что искать. Мы в таком прятались, когда Бекингем спровоцировал моих братьев на восстание. Его улыбка слегка потеплела. «Ну да», — рассмеялся Дотос. «Вините во всем Бекингема». «Я не отрицаю нашего участия», — начал было Доромиц. Но Депорто быстро прервал его. «Тебе было 9 лет, Анри», — бросил он, вставляя кухонный нож в щель между половицей и люком. Я вытащил из кухонной печи кочергу и подошел к здоровяку. Тот продолжал. «Вы не были бы здесь, если бы кто-то вас лично в чем-то обвинял». Гугенот кивнул, хотя было видно, что ему еще многое хочется сказать. Исаак начал приподнимать люк. Рычаг из ножа был неважнецкий, каким бы силачом не был наш Депорто. Но как только щель между люком и полом увеличилась, я вогнал в нее кочергу, и дело пошло на лад. Очень медленно, словно что-то мешало этому, мы начали приподнимать крышку люка. «Стойте!» — вдруг крикнул Дотос. «Почему так туго идет?» «Может, к люку привязали чего? Чтобы тяжелее был», — пожал плечами Доромиц. «Зажги свечу», — попросил я Дотоса. «И проверь, будь добр». Мушкетер кивнул, и уже через полминуты в его руке была горящая свеча. Он даже кухню не покидал, просто пару раз осмотрел ее, кивнул, заглянул в один или два ящика и все. Затем он лег на пол, стараясь разглядеть что-то в достаточно узкой щели. «Веревка», — наконец сказал он, когда у меня уже начало сводить мышцы. «Она натянута. Можно как на струне играть». «Что это может быть?» — спросил Дорамиц. Мы с Допорто вздохнули своей одновременной и очень неприятной догадкой, а затем, не сговариваясь, и один голос ответили. «Бомба». Повисло тяжелое молчание. Мы опустили люк, вытерли со лба пот. Я уселся на пол в обнимку с кочергой. «Он уходит», — покачал головой Депорто. «Чем дольше мы здесь, тем дальше от нас Кеведо Лорка». «А если просто взорвать бомбу?» — предложил я. «Тогда и сам секретный ход обвалится», — вздохнул Дорамиц. «Но у меня есть идея». Он отобрал у меня кочергу и начал простукивать пол по кругу в полуметре от самого люка. Гугеноту явно мешала канонада. Зато крики со стороны казарм смолкли. Я надеялся на то, что кадеты уже сделали свое дело и отступили к гостинице, как и мушкетеры. «Здесь», — сказал Дорамиц, — «легче легкого». Он вогнал кочергу между половиц и попытался навалиться на нее всем телом, но тщетно. Депорто с усмешкой наблюдал за ним, скорее всего, ожидая, что его вежливо попросят помочь. Но вместо этого почти сразу же к Дорамицу присоединился Дотос. Вдвоем они выломали половицу, демонстрируя нам чудесный, пусть и узкий, спуск вниз. Я взял с пола свечу и просунул голову в лаз. Веревка и прям была чем-то вроде чеки. Она удерживала большой масляный фонарь, но если люк открыть, веревка выскальзывала из вбитой в него петли, и фонарь падал на нехилых размеров ядро. У ядра были смешного вида уши, а также вставленный в центр деревянный фитиль. Именно он и должен был загореться, приведя к взрыву. «Люк не должен был быть тяжелым», — сказал я. «Что?» — не понял Дорамиц. «Дай посмотреть». Я уступил ему место. Мушкетер заполз в узкую расщелину и присвистнул. «Веревка зацепилась за бомбу», — сказал он. «Поэтому даже Исаак не смог бы открыть люк». «Но как?» — я покачал головой. «Сама она, что ли, в ненужном месте обвязалась? Или у нашего генерала есть недруг, который желал нас спасти?» — со вздохом произнес Арамиц. «Или это божий промысел?» Я кивнул, и мы вырвали вторую половицу. После этого можно было спокойно спрыгивать вниз. Я поднял свечу, улыбнулся товарищам, и в этот момент раздалось громкое. «Они здесь! Они здесь!» Испанец появился в дверях кухни внезапно. В руке у него был заведенный и брошенный нами охотничий арбалет. Я успел только схватиться за шпагу, когда поймал туловищем арбалетный болт. Сила удара сбила меня с ног, и я вместе с зажженной свечой полетел в подпол. В гости к нашей новой подруге, мадемуазель Бомбе.